«Владыка, достаточно ли христианину ходить в церковь, соблюдать обряды, но при этом жить, как все?» «Нет, конечно. Есть страшная опасность прожить так всю жизнь, даже изучив богословие, даже участвуя в богослужении, например, петь в церковном хоре, и благополучно проспать, не встретив живого Христа». «А как его встретить?» «Он сам идет к нам навстречу, только мы часто сходим с пути, прячемся от него. Чаще по неведению, но нередко и по самолюбию. Встретить Христа, пойти за ним, это значит от многого отказаться, забыть о себе. Конечно, это не значит встать на путь искания каких-то особых форм общения с надмирными энергиями. Теперь это модно и наукообразно, и любопытно. Нет, это означает решиться жить по-настоящему, по заповедям Божьим. Они разбудят от духовной спячки, и тогда от самодовольства мало что останется. Тогда многое обретет и глубину, и смысл, и необходимость большой, трудной, самоотверженной работы над собой, которая будет открывать еще многие нетронутые пласты слежавшегося мусора. Все это надо успеть убрать, чтобы в душе очистить место Богу. Конечно, в храм надо ходить, и богослужение знать, и участвовать, если есть данные. Но при всем том не погружаться в самодовольство, не считать, что этого достаточно. Бог, мол, обязан мне, я же для него стараюсь. Ничего никому Бог не обязан. Он все дал нам неразумным. Нам бы больше о нем думать, а не о себе. И тогда уже самолюбование грозить не будет. Да и что за жизнь в духовной спячке? Пусть и сытой.